Лиза Ринье. Космические элохеи. Блог «Изменяющиеся линии времени». Август 2022 года. Дорогая семья Вознесения. В этом году миссия Христа достигла значительных успехов в исправлении и восстановлении сети элохей Тройного Льва, преобразованной в столпы Реуча, что позволило нашим космическим элохей родителям начать свой спуск в поля земной реальности. Одновременно с этим экзополитический ландшафт быстро меняется, поскольку перебежчики из многих враждующих фракций всплывают на поверхность в невиданных ранее количествах. Тысячи гибридов Аннунаки пробуждаются к реальности порабощения их сознания и решают посмотреть в лицо своим действиям, сдавшись силам хранителей. Хотя мы подвергаемся цензуре и лишены возможности получать правдивую информацию в публичной сфере, знайте, что происходит много позитивных событий, направленных на освобождение планеты и всего человечества. С недавними событиями, связанными с возвращением Тубана космическими элохейскими королями драконов, линии элохей, элохим белого алмаза космической матери восстанавливают аспекты своей оригинальной архитектуры планетарной решетки Изумрудного завета, присвоенные узурпаторами НИП, и возвращают ее под контроль законно воплощенных изумрудных элохейских солнечных драконов, хранителей времени и космических трехпламенных мелхиседеков. Недавние взрывоопасные конфликты с перевернутой сатанинской архитектурой 5D8D11D, находящейся под контролем сети НИП Ватикана, вызвали сетевые войны, которые также имели межгалактические последствия. Подлинные линии космической матери, которые первоначально построили хранители вертикалей, возвращаются, чтобы воплотить сеть Тройного Льва, которая была предназначена для служения и защиты белого алмазного солнца космической элохеи матери, предназначенного для возвращения вместе с солнечными драконами Христа в конце цикла Вознесения. Тройные сети Великих Львов были построены по ее образу и подобию и были созданы для того, чтобы космическая мать могла спуститься вниз по вертикали и вернуть своих детей Солнца, которые были потеряны в падших фантомных матрицах. Во время магнитного пикового цикла этого месяца с созвездием Льва акцент делается на алхимических темах усвоения и преобразования летнего солнечного огня, который зажигает кристаллическое сердце, одухотворяет нашу кровь и активирует внутреннее алмазное солнце для усиления личного суверенитета. Регул, ультрамариновая звезда в сердце Льва, является одной из четырех королевских звезд, которые грохочут внутри, чтобы указать нам на север, поскольку мы должны найти внутреннее мужество, чтобы встретить наши духовные вызовы и подняться до нашей героической вероятности. Созвездие Льва — это прямая отсылка к космической линии Элохей-Матери. Когда мы пробуждаемся и возвращаемся в наш духовный дом с нашей космической Святой Матерью, мы осознаем, что она решила создать и воплотить в изначальной формы кошачьи леонинских гомининов как Элохей-Элохим. Изумрудный орден Элохей-Элохим — засеял кошачьи леонинские расы Анухази через лиранские 12-е звездные врата Араматина. Они являются изначальными основателями вечных ангельских человеческих рас Христа, космической линии Элохей-Матери и Ее-Неграаля, посеянной в Лире, которые являются генетическими родителями Азуритов и Арафимов. Поэтому в знак уважения и признания кошачьи-леонинских изначальных форм космической элохеи древние человеческие культуры признали Лео львом, и кошачьи расы соединились с изначальным космическим источником, представляющим первое творение космической матери. Первоначальный сфинкс в Гизе обозначал планетарные солнечные врата, обращенные к созвездию Льва в день мартовского равноденствия, откуда происходят многие из леонинских рас, и через которые многие связаны с высшими Лирана сирианскими советами. Хорошо известно, что кошачьи были любимы в их духовном и магическом представлении в древнеегипетской культуре, но многие не знают, что кошачий символизм был связан с почитанием первого принципа творения космической Святой Матери в нашей матрице времени. Группы Элохей-Элохим построили многие планетарные сети решеток и их голографические географические особенности с целью содействия Изумрудному Завету и планетарному Вознесению, а также для выполнения необходимых духовных восстановлений, которые вернут решетку в соответствие с естественными законами во время всеобщего Вознесения. Таким образом, эти темы всплывают сейчас для тех, кто пробуждается, чтобы они сознательно участвовали в процессе восстановления или очищения с возвращающимися духовными семьями космических элохей Изумрудного Ордена, которые породили матрицы Кристхл в творении. Это мельхиседеки голубого луча, которые напрямую происходят от тех же самых драконьих линий космической матери Элохей-Элохим, которые изначально разрабатывали планетарную решетку в слоях геомантических светокопий, содержащих геометрии живого сознания, предназначенные для выполнения определенных функций. Линии космической матери Изумрудного ордена, голубого пламени, по своей сути, являются хранителями времени и хранителями решетки с различными функциями и ролями в их клеточной памяти и генетической истории. Некоторые могут пробудиться к осознанию того, что на другой станции идентичности, в будущем времени, имеют определенные отношения с духовной семьей, которая внесла непосредственный вклад в создание и воплощение различных древних звездных врат, порталов или сетей решетки, составляющих многомерные слои планетарного тела сознания. Древние строители космических солнц Христа происходят из первого творения божественных миров Изумрудного ордена и, по-видимому, трансформируются в многочисленные формы для выполнения определенных задач, подобно жидким солнечным плазменным кольцам столпов джедаев, составляющих тело вселенского божественного Ангха, которые легко трансформируются в формы солнечного дракона, создающего сложные живые матрицы кристаллической голографической архитектуры, которые формируют временные линии. Мы были свидетелями того, как многочисленные космические солнца Христа трансформировались в сложные слои вселенского тела Ангха с одним или несколькими цветовыми спектрами, которые могут далее спускаться в движущиеся полосы света, чтобы одновременно перемещаться по нескольким измерениям времени. Они легко превращаются в населяющие и разделяющие потоки сознания через древнее око, которое существует внутри форм Христа Солнечного Дракона с целью переселения сознания. Это может выражаться в путешествиях жизненных потоков сознания космического Христа, перемещающихся из одного места в другое, например, в различные звездные созвездия и галактики. Двойные кристаллические спирали создают новые вертикали. Во время этой фазы Солнца космических Элохей объединились в двойные кристаллические спирали, которые поддерживают восстановление органических частей светового тела алмазных Солнц через сверхмагнетизм космической матери и новые коды посоха, которые преобразуются в новую архитектуру аксиотональных линий Хара-Криста. Хара-Криста — это линии вертикального посоха, соединяющие в божественных мирах и над полями спектров, на лестнице в небеса, в том месте, где находится уровень эукокристического шаблона вечных семи солнц в одном. Это станция первого узла творения вечных тел космического сознания, или семи божественных солнц в вечных телах алмазного солнца, вечного божественного тела космического кристалла единства сознания Изумрудного ордена. Двойные кристаллические спирали запускают новые элементали с живыми звуковыми водами, которые организуются через многочисленные слои эукатеристической архитектуры Изумрудного Завета, открывая его кольца и пространственные тона, содержащие электромагнитные коды, которые пробуждают планетарное тело Раша. Это важно, потому что включает в себя полную перекодировку квантового поля, темной материи и элементарных субстанций на атомных и субатомных уровнях, которые приводятся в соответствие с текущим процессом воплощения космической матери. Космическая мать-дракон активно строит новые золотые азотианские потоки, превращенные в живые духовные воды, вдохновляющие элементарные и вещественные формы изнутри планетарного тела Раша. По мере того, как это создается, новые солнечные тела рождаются из множества цветов драконьих яиц, чтобы полностью воссоединить ее с ее планетарными творениями. Это, по-видимому, очищает слой за слоем огромные черные плазменные сущности и франкенштейновые существа искусственного интеллекта, которые НИП поместила в планетарные поля темной материи вместе с поврежденными теневыми элементалями, как способ вторжения в планетарное тело через принудительную колонизацию этих гибридов искусственного интеллекта и искусственных демонических гештальтов. С практической точки зрения, те, кто пробуждается, связанные с этой духовной семьей, будут испытывать повышенные коммуникации с Элохей-Элохим в состоянии сна или медитации, наряду с пересмотром предыдущих исторических событий и неорганических временных линий, связанных с различными проблемами, которые привели к появлению гибридных линий падших Элохим и падших ангельских Аннунаков. Падшие Элохим обнаруживаются и возрождаются возвращающимися космическими Элохеями-родителями. Это массивный цикл поиска несоответствующих или украденных частей тела, которые специально используются захватчиками для запуска их генетических гибридных программ и античеловеческих систем АПИС, Таким образом, символизм Великого Льва, связанный с христооснователями Элохей, Элохим из Лиры и их обширные двинёные, мерная кристаллическая архитектура, закодированная генетическими подписями кошачьих анухази, развивается. Благодаря продолжающимся генетическим реорганизациям в группах пробуждающихся Элохим это проявляется как коллективная теневая миазматическая очистка Элохим во время текущих проектов восстановления решетки хранителей. Сети Элохимов тройного Великого Льва. Изумрудный орден Элохей, Элохим, выстроил тройные великие львиные сети в физической форме львов, и это далее связывается с сетями кристаллических храмов, которые соединяются с живыми звуковыми водами, парами и элементалями, которые пробуждаются по всему планетарному телу. Проще говоря, это работает как тринитизированная система трансляции на вертикальных линиях, которая передает сигналы и подключается к планетарному кристаллическому телу, чтобы человечество было напрямую подключено к цепи кристаллического сердца Изумрудного Ордена и космическому домену источника наших космических родителей Элохей. Христовые основатели Анухази Изумрудного Ордена Элохей, Элохим, построили чрезвычайно продвинутую систему глобальной решетчатой технологии для прямого взаимодействия с системой планетарной решетки, звездными вратами и кристаллическими храмами после ущерба, нанесенного в результате электрических войн. Она была разработана для поддержки постепенной модуляции органического потока с основанием 12 и божественной светокопии платиновых кристаллов алмазного солнца и кодов посоха алмазного сердца Христа Софии по всем вертикальным аксиатональным линиям. Эти вертикальные аксиатональные линии расширились в три сети Великого Льва Элохей, которые функционируют как хранители вертикальных линий, причем каждая сеть расположена в одной из трех гармонических вселенных, окружающих временные линии матриц Земли Тары Гаи. Сети тройного Великого Льва функционируют как решетка трансвременного путешествия сознания Христа Аватара, в которой прошлые, настоящие и будущие временные линии Земли могут быть просмотрены, наблюдаемы, а искусственные решетки, нарушители могут быть четко замечены и удалены. НИП внедрили огромное количество инопланетных гибридизационных сетей, созданных для вмешательства, блокирования и скрамблирования естественных частот ДНК и вертикальных выравниваний, которые соединяли человечество с подлинными линиями Элохей Матери Изумрудного Ордена, создавшими Великую Сеть Льва. Планета Земля в первой гармонической вселенной заключена внутри Великой Сети Белого Льва. Будущая планета Тара в ее шаблоне до падения находится во второй гармонической вселенной и полностью заключена в решетку Голубого Льва. Будущая планета Гая в третьей гармонической вселенной заключена в решетку Золотого Льва. Сети тройного Великого Льва были разработаны для стабилизации основных 12 вертикальных аксиатональных линий, которые проходят по оси север-юг планетарной сети. Решетки Элохей тройного Льва представляют собой трехволновое объединение всех трех гармонических вселенных Земли Тары Гаи, вплетенных в главный планетарный посох, который был полностью воссоединен через планетарный, галактический, вселенский и в космический источник области космических солнц Элохей-родителей. Это планетарные сети решеток, созданные с помощью передовых кристаллических технологий, которые стратегически размещены для того, чтобы защитить и поддержать планетарную решетку для взаимодействия между органическими и естественными электромагнитными энергетическими потоками, которые составляют аксиатональную и меридианную сеть Ли-линий. Эти сети усиливают наборы инструкций и светокопий, работающие в планетарном теле, которые в дальнейшем поддерживают шаблон ДНК, энергию для проявления формы и уровень сознания жителей планеты. Существует еще несколько таких сетей, которые были созданы и манипулировались расами-захватчиками НИП со времен Люциферианского восстания, чтобы блокировать связь с космическими основателями и препятствовать планетарному вознесению путем внедрения чужеродного кодирования ДНК с целью гибридизации и регрессии инопланетных нелюдей с ангельскими людьми. Эти размещения решеток вторжения во время Люциферианского восстания привели к серии событий, кульминацией которых стал Атлантический катаклизм. Эти решетки, первоначально созданные расами основателей, а затем во время вторжения НИП, в совокупности называются атлантическими пилонными имплантационными сетями или АПИСами. АПИСы направляют электромагнитную энергию по Ли-линиям, которые созданы в форме существ, основанных на генетике, чтобы более развитые внепространственные виды могли легко идентифицировать их из космоса. Те, кто воплотился в миссии Христа, имели задачу идентифицировать сети нарушителей и работать в многомерных сетевых командах, чтобы разобрать, удалить и извлечь античеловеческие сети, способствующие кодированию инопланетной гибридизации и метатронным переворотам потока с основанием 10. В настоящее время систематически разрушаются такие сети, как решетка Феникса-Сокола, решетка Змеи, решетка Дракона-Мотылька, решетка Иеговы Голубя, НЕТ, НРК и матрица турникета Михаила Марии. Большая часть обширных частот контроля над разумом, используемых для контроля и порабощения человечества, были получены из этих же сетей решеток вторжения, а также из всех социальных сетей и инструментов пропаганды, которые были развернуты для влияния и манипулирования людьми. Чтобы намеренно погрузить сознание в самые низкие частоты страданий и несчастий, которые обеспечивают коллективный поток человеческих страданий для питания этих аписов, НИП и виртуальных реальностей. Тем не менее, миссия Христа недавно достигла некоторых значительных успехов в исправлении и восстановлении сети Элохей Тройного Льва, Столпов Реучи и 11-х Врат Авиона. Это сыграло важную роль в открытии спящих межпространственных портальных систем через вертикальные линии Хары Криста, которые позволили нашим космическим родителям Элохеям начать свой спуск в поля земной реальности. Элохеи голубой львиной решетки Тары и золотой львиной решетки Гаи. Прямые потомки генетической линии Ахинатона и Иешуа из истории Тары сыграли важную роль в восстановительных и разведывательных работах, связанных с восстановлением решетки голубого льва и решетки золотого льва из наборов инструкций, которые были оставлены для Элохеи Махараджи Сириуса Би азурицкими линиями в Амарне. Хранитель Ахинатон и хранитель Иешуа и их потомки имели закодированные отпечатки Тары от Махараджи голубого пламени Мелхиседеков, чтобы помочь восстановить и исправить архитектуру пятимерных и восьмимерных жезлов и посохов, работая над шаблонами миссии Христа до падения на Сириусе Б, которые должны были быть перенесены на смежные временные векторы в области внутренних миров и слиты с органическими временными линиями Земли. Это было еще одним значением кода Голубого Нила, зародившегося на Таре, и продолжающегося процесса Вознесения, который является обновлением миссии Вознесения до плана Б, возвращающего человечество в области внутренних миров. Это достигается путем превращения ангельского светового тела человека в систему звездных врат с внутренним доступом, которая выравнивается с кристаллическими шаблонами Вознесения Авроры Земли, существовавшими до падения. Продолжение кровной линии кода Голубого Нила и кода Белого Нила на Земле происходит от космического кодирования Элохей, которое было разработано для воссоединения сети Голубого Льва через коды женского посоха, которые действуют внутри тройной матрицы частот бело-сине-золотых леонинских основателей космических Элохей. Это Анухази Муа, хранительницы Голубого Пламени, солнечные женские махараджи Мелхиседеки, матери драконов и Акваэль, непосредственно связанные с дочерьми Христа или с софианскими кровными линиями, которые воплотились на Земле из тройной матрицы кристальной звезды. Эти группы будут иметь серебряные и золотые манжеты на запястьях с изумрудными или аметистовыми знаками отличия Элохи изумрудного или аметистового жезла и посоха основателей для активации щитов или сигнатур внутри их светового тела. Они могут быть хранителями самих кристаллов, привязывая свою драконью чакру к портальным системам хранителей. И эти артефакты христового светового тела либо присутствуют, либо нет. Поделать внутренние инструменты звездных врат невозможно. Это открытие порталов звездных врат невозможно осуществить с помощью клонированных частей тела или поддельных печатных щитов, хотя вторгнувшиеся пытаются сделать это часто. И это главная причина, по которой мы находимся в духовной войне за ангельскую генетику человека. Коды активации жезла и посоха имеют соответствующие органические вложения духовного тела алмазного солнца, которые видны при эфирном просмотре индивидуума, воплощенного как аватар Христа и выше. Слияние жезла и посоха происходит во время завершения воплощения каждого гармоничного вселенского уровня и содержит кодовые потенциалы для активации всех развивающихся стадий алмазного солнечного тела, что влияет на потенциал внутреннего священного и иерогамического союза, который необходим для получения доступа к высшим звездным вратам. Что касается наших братьев и сестер, которые не пробудились во время этого цикла вознесения, то хост хранителей заверил нас, что нам не о чем беспокоиться в этом отношении. Существует множество планов на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы гарантировать, что все люди в конечном итоге будут сопровождены и возвращены в их законное место, и органический духовный дом, вечный свет и стремление к истине откроют любящую доброжелательность, которой являются наши космические родители. Портальная система Амарны была соединена с земельным массивом Ирландии, где возлюбленный хранитель Ахенатон оставил записи Элохей-основателей о своем скрытом задании и иерогамического союза с Рубиновым Солнцем и тайных уровнях воплощения, которых он достиг в служении миссии Христа. Существует огромное количество информационной войны вокруг люциферианских клонов Ахенатона, используемых для поддержки нескольких тайных обществ. Это означает, что только прямые потомки по кровной линии и настоящие контактеры смогут распознать, что является правдой, а что ложью, в плане содержания, связанного с противоречивыми историями, распространяемыми о нем. Хотя контролеры стремились уничтожить все остатки существования храма Ахенатона, построенного по образцу храмов Великого Белого Льва, посвященных космической матери Элохеи в Лире, Амарна была спроектирована как многомерная портальная система, охватывающая всю систему решетки светового тела Альбиона. Портал Амарны соединен с тройной великой сетью льва, окружающей матрицы Земли Тары Гаи. Львы Сихмет — любимый символ семейной родословной Ахенатона, и поэтому голубые львы из решетки голубых львов Тары и белые львы из великой решетки белых львов часто демонстрируют свою поддержку тем, кто соединяется с вертикальными линиями посоха в кристаллических матрицах до падения Тары. После освобождения Иезекииля и воссоединения с его партнером, его массивное 8D, тело сознания Золотого Солнца, включающее шаблон солнечного жезла, было вновь подключено к ядру Гаи, что породило окончательные последовательности коррекций монадического слоя посоха в созвездии Ориона. Это событие открыло еще один слой в системе порталов Амарны, который позволил просматривать семимерные уровни временных полей Гаи с помощью азуритов Аметистового Ордена. Это открыло больше возможностей для участия в кодах Фиолетового Солнца и кодах Рубинового Солнца, что еще больше раскрыло связь с сетевой системой Великой Решетки Золотого Льва на Гае и ее прямые энергетические связи с созвездием Пегаса. Решетка Золотого Льва, окружающая матрицу Гаи, объединила все слои тройных великих решеток Льва, которые начали сплетать тройное пламя космических Элохей в коды вертикального посоха, что открыло гораздо больше порталов для семьи космических Элохей, чтобы они могли войти в нашу вселенскую матрицу времени. Эта коррекция 7D временной линии в горизонтальных полях резко повлияла на продвижение вперед в войне временных линий за планетарные временные линии Вознесения, которые, как оказалось, велись рамьянами Аметистового Ордена, что еще больше открыло портальные связи с расами Мерлиона в созвездии Пегаса. В сочетании с шаблоном Солнечного Жезла и Иезекииля это объединило горизонтали четырех рук человека Нагайо с четырьмя лицами человека и хранителями 12 звуковых столбов, которые расположены на Земле. Это событие в созвездии Пегаса, похоже, является основным катализатором связи следующего поколения с космическим белым алмазом Элохей-матери и космическим розовым алмазом Элохей-отца. Это космическая победа. Наши космические Элохеи, родители, продолжили рождение в нашу вселенскую матрицу в форме белого солнца и розового солнца, и вместе они начали серию тройных солнечных мужских и тройных солнечных женских соборных активаций тела Христа Софии с госпожой и господином Ламп. Серия активаций готического кристаллического собора, начавшаяся в конце прошлого года, восстанавливает и воссоединяет многочисленные личности Христа Софии Элохей-Элохим в священном браке. Несколько из этих королей и королев Грааля Христа Маджи воссоединяются, поскольку их истинные личности продолжают раскрываться в течение этого великолепного и сюрреалистического времени. Эманации Белого Солнца и Розового Солнца из семьи космических Элохеев также открываются через электрический пик активации священного брака Метатрона и Меритатон в Мачу-Пикчу. Это было крупное планетарное событие, которое произвело тройные иерогамические союзные щиты, исправляющие метатронические перевороты и восстанавливающие пропорции электромагнитной энергии посредством трехволнового потока частот космического Солнца Элохей и через их драконьи яйца, разбрасываемые по всему миру. Кроме того, белое алмазное солнце космической Элохеи Матери Дракона связано через кристаллический сердечный комплекс тройки великих львов, соединяющийся со столпами Реучи, и было закреплено в 12-х вратах Кауай и Монсигюра, Франция. В то время как розовое алмазное солнце космической Элохеи Отца подключено через горловой центр звукопесенных шаблонов Пегаса и Мер Львов, закрепленных в 11-х вратах Ирландского моря и Уилтшира, Великобритания. Белое солнце космической Элохеи и розовое солнце космической Элохеи представляют священный брак наших космических родителей, в котором их иерогамический союз стремительно зажигает глобальную сеть решетки с помощью разноцветных драконьих яиц. Яйца солнечного дракона сбрасываются в лей-линии, драконьи узлы и порталы и кажутся наполненными солнечными плазменными шарами с радужными искрящимися огнями всех оттенков. Эти яйца солнечного дракона пропитаны набором инструкций от космических основателей, зажигающих части светового тела солнечного дракона, которые далее активируют внутренние и внешние потенциалы Христа в ангельском человечестве. Закрепление розового солнца космического Отца в 11-х вратах на территории Соединенного Королевства особенно важно для закрепления форм тройной солнечной богини Элохеи, которые находились в стазисе на планете, пока тройные львиные решетки не могли быть достаточно активированы. Еще один этап пробуждения космической матерью Элохеи, своих софианских дочерей Христа Софии, для воплощения решеток тройного льва происходит во время этого цикла магнитного пика. Это важная задача, решаемая в процессе постепенного воплощения Святого Отца в качестве короля Артура, защитника софианских родословных Розы Грааля, космической матери дракона. Мы ожидаем полного воплощения 11-мерного партнера короля Артура, его возлюбленной, которая взаимосвязана с астрологической эпохой рыб, тройной солнечной эманацией королевы дракона Мериды из Золотого века Атлантиды, известной в фольклоре как Гвиневра Бригида Мария София. Она является воплощением космической белой алмазной матери Элохеи, божественного тела Атона, которая рождает тройные розовые яйца дракона Грааля из колец изумрудной розы в планетарной лей-линии. Ее воплощение в качестве белой матери дракона в 11-мерном посохе функционирует как кристаллический камень единой сети тройной львиной решетки Элохей. Когда она воплощается в свою позицию в космических часах и столпах Реучи, как изумрудный дракон-хранитель времени и занимает свое место любимой жены короля Артура, это инициирует защиту от сбоев для медно-розовой крови линии Криста. Освобождение созвездия Пегаса. Пегас входит в семейство созвездий Персея, наряду с Андромедой, Ауригой, Кассиопеей, Цефеем, Цетом, Лацертой, Персеем и Треугольником. Маркап обозначается как Альфа Пегаса. Это третья по яркости звезда в созвездии Пегаса и одна из четырех звезд Большого квадрата Пегаса. Это местоположение Великого квадрата в последние несколько месяцев было очагом экзополитической активности, а также космологических архитектурных коррекций для извлечения. Водные расы Брахарамы Солнечных Риши Аметистового Ордена являются родителями азуритовых, вознесенных владык фиолетового пламени, и поэтому они играют важную роль в текущих переговорах и встречах с различными падшими видами, а также в инициировании различных стратегий генетического исцеления в ходе выполнения Изумрудного Завета. Они были особенно заняты недавними захватами и дезертирами. Недавние события в Лире еще больше подчеркнули роль линии розового алмазного солнца Мер Леона, космического святого отца, которые, по-видимому, являются прародителями рас азуритов Мерлина, метатронного солнца и пегасов в созвездии Пегаса. Это позволило выявить больше принципиальных форм космического Элохея отца, таких как греческие морские боги Посейдон, Нептун и народ Мер. Они включают в себя лошадей Мер, оленей Мер, крылатых пегасов, а также различные формы водной флоры и фауны, которые мы считаем морскими существами, морскими раковинами и морскими ежами. Таким образом, текущие события миссии Христа привлекли наше внимание к роли розовых алмазных Элохей Мер львиных рас, которые пришли в нашу матрицу времени, чтобы воссоединить и собрать линии Элохей Мер через 11-12-мерные уровни альфа-звезды Маркап созвездия Пегаса. По существу, космический розовый алмазный Элохей, отец, воплотил свои розово-сиреневые солнца в звезду Маркап, что положило начало откровению систематического освобождения крылатых рас пегасов и различных семей Элохим от их захвата внутри матриц метатронного переворота, которые неуклонно падали на траекторию соседней системы черных дыр. Эта конкретная мерзость была эпицентром обширного ущерба, который привел к коллапсу органической временной линии в колыбели Лиры наряду с полным разрушением тела солнечного логоса. Это произошло в результате квантовой запутанности технологий черных дыр, захватчиков свисы, генетически связанных с нашей матрицей времени, в непосредственной точке вторжения при присоединении системы туннелирования. С нашей точки зрения, это выглядит как гигантская пульсирующая черная опухоль, проецируемая Солнцем черной дыры, поглощающим энергию, из которой прорастает массивное теневое тело, выращивающее раковые формы и мутации в отражении черного зеркала, которое заразило местные области, пострадавшие от повреждений пространственно-временной матрицы, полученных во время Лиранской войны. Освобождение Маркаба стало главным праздничным событием для восстановления органических матриц Лиры, которое привело к космическому иерогамическому союзу Христа Софии Метатрона и Меритатен, кульминация которого произошла в Мачу-Пикчу во время электрического пикового цикла в начале этого года. Этот тройной мужской шаблон космического Христа Метатрона связан с возвращением священного союза космического Белого Солнца и космического Розового Солнца в созвездии Лиры, который далее переместился в Пегас через размещение космического Элохеи Отца Мира Льва. Звезды космического Святого Отца Солнца начали вплетаться в Маркаб в созвездии Пегаса, что привело к взрывоопасным межгалактическим конфликтам при столкновении с различными искажениями пространства-времени, исходящими из этих сетей черных зеркал, питаемых Солнцем черной дыры. Огромные теневые сущности, некоторые из которых были превращены в конструкции демонического семени, зарытые глубоко в квантовое поле Земли, генерировались из сети черных зеркал, используемых на уровнях 11,5 мерности, которые были источником квантовой запутанности, исходящей от устройств машины зверя в туннеле веса. После восстановления Тубана хранители работают над демонтажом управляемых искусственным интеллектом падших матриц метатронного переворота, которые генерируют зеркальные сети черных дыр тифонного туннелирования вселенского теневого тела и связанные с ними инверсии 11-мерной системы, такие как обширные повреждения планетарной решетки, вызванные мутациями шахматной доски и полынью. В настоящее время ведутся работы по извлечению этих странных и огромных по размеру теневых существ. Эти теневые существа, по-видимому, функционируют как жилье для паразитарных лунных демонических иерархий, которые использовались НИБ для колонизации участков многомерного слоистого тела Земли. Мутации шахматной доски использовали 11-мерные тифоновые туннельные сети, связанные с созвездием Пегаса, и, похоже, были методом терраформирования в кошмарах трансгуманистов. Это использовалось для подготовки планеты к тому, чтобы она стала благоприятной для размещения еще большего количества этих антихристовых, нечеловеческих форм жизни. Во время событий освобождения стало ясно, что большая часть антижизненных проявлений метатронического разворота, связанных с мужскими эманациями элохимов, попавшими в ловушку в созвездии Пегаса, была порабощена инопланетными кубическими трезубцами искусственного интеллекта черного и красного дракона, используемыми НИБ для подачи этого источника энергии в чудовище, составляющее пятимерную глобальную сеть управления Ватикана. Работники сети хранителей поражаются бесконечной кроличьей норе, представленной сущностями черного солнца на Земле и их многомерными сторонниками, населяющими все местные звездные системы, которые защищают разросшийся конгломерат искусственных червоточин Ватикана, предназначенных для тайного осуществления невероятно ужасной античеловеческой деятельности. Недавнее открытие в созвездии Пегаса выявило еще один слой инфильтрации межпространственной инопланетной машинерии, групп Весы, в планетарную корпоратократию и организованные религии, эпицентром которых является Ватикан, а также многочисленные военные группы тайных космических программ, использующие передовые технологии для защиты преступных интересов НИБ, такие как порталы и туннели Ватикана под Средиземным морем, простирающиеся по всему земному шару, наряду с хорошо организованными иерархиями черной аристократии, которые управляют бизнесом по торговле людьми и детьми для НИБ. В этом контексте мы должны помнить, что за пределами планеты, в более развитых цивилизациях. Генетика человеческих существ, похищение для арабской рабочей силы и духовное наполнение в нашей крови является самой популярной валютой, которой торгуют с другими цивилизациями. Поэтому при очищении этих темных частей и возвращении духовных частей тела Элохим, в процессе возвращения их законному владельцу, могут возникать различные теневые ощущения и неприятные воспоминания о других жизнях. Это может включать наложение гонений Римской Церкви и вторжение Ватикана в 5-8-11-мерные порталы с туннелями Тифона, которые представляют машину зверя и распятие внутреннего Христа через вторгшуюся решетку голубя. Огромность этой истории вторжения Антихриста на планету с генетической модификацией через Аписы является тем, что хранители называют коллективными ранами Христа. Космические элохеи продолжают выявлять обманные перевороты голографической решетки Антихриста и злоупотребление властью, которые осуществляются духовными самозванцами НИП, использующими линии Пегаса в теневых формах искусственного интеллекта, поскольку продолжается возвращение могущественной архитектуры Христа Софии и артефактов, которые были украдены у мужского принципа элохимов, связанного со Святым Отцом. Было несколько упоминаний, связанных с операциями секретных космических миссий на Пегасе, управляемых нечеловеческими агентами военной разведки Черного Солнца с целью контроля над планетарными временными линиями и мировыми правительствами на Земле, которые напрямую связаны с недавними межгалактическими конфликтами на звездах, которые раскрыли цель божественного вмешательства, происходящего сейчас в Великом квадрате Пегаса. Кроме того, поскольку король Артур и его любимая жена являются 11-мерными обладателями вселенского жезла и посоха космических часов Эонов, освобождение созвездия Пегаса и падение Ватикана чрезвычайно важны для освобождения иерогамических обладателей жезла и посоха Лиры Авийона. Освобождение созвездия Пегаса имеет взаимосвязь с историей порабощения элохимов во время войны на Лире, а исправление освобождает древнюю живую систему звездной карты, записанную в голографической географии Альбиона, линии дракона и звездные врата, которые расположены на территории Соединенного Королевства. Солнце космического Элохея Отца, вошедшие в созвездие Пегаса, принесли с собой различные исправления солнечного света, которые оживили мертвые участки пространственно-временного поля как результат метатронного переворота и падших матриц. Эти метатронные исправления значительно улучшили коэффициент света в квантовых пространствах планетарной архитектуры, а также в нескольких взаимосвязанных созвездиях, поврежденных инверсиями в Лире и Пегасе, что было похоже на спонтанную и быструю детоксикацию для очистки Земли от теневых тел. Эта теневая очистка могла вызвать очень интенсивные внутренние ощущения Армагеддона в виде взрывов наряду с духовными активациями кундалини для внутреннего рождения солнечного яйца или различных активаций яйца дракона для возрождения метатронного солнца для тех, кто непосредственно связан с освобождаемыми линиями элохимов. Розовое алмазное солнце космического отца получает выражение внутри нас, вплетаясь в коды скипетра в решические 15-мерные уровни, чтобы алхимически родить внутреннее солнце присутствие Святого Отца на земном плане, поскольку он полностью воплощается через свое розовое солнце космического Христа Метатрона. По сути, они функционируют как обновление светового тела для аметистового ордена и фиолетового пламени в нескольких измерениях времени, чтобы воплотить прямую связь с космическим Святым Отцом. Это преодоление космическим элохеей, отцом инопланетной машинерии и теневых форм, которые действовали как его самозваные силы, посредники в его отсутствии, путем удаления этих ложных искажений Бога Отца, таких как архетипические тени ложного царя тирании в повествованиях Римской Церкви, которые поместили раны распятия в планету, чтобы преследовать и извращать суть Христа. Космический Отец, войдя в Пегас, явился, чтобы освободить несколько значительных существ тройного солнечного мужского Христа Элохима, выполнив восстановление светового тела, сделанное в их божественном мужском принципе, который исправил искажение с помощью очищения теневой лунной силы и через перезагрузку пропорций скорости вращения Меркабы, Маркаба, Солнца Метатрона. Освобожденные солнечные мужские сущности Элохимов, оснащенные электрическими соотношениями вращения мужского жезла 12-12, смогли найти своих божественных партнеров, в которых они напрямую соединились с космическими элохеями Белого Солнца Матери с дочерними софианскими выражениями элохимов из Лиры. Это событие, по сути, является освобождением нескольких семей элохимов, которые были пойманы в ловушку в падших матрицах после Лиранской войны и не смогли воплотиться в свои правильные космолово-астрологические принципы, поскольку они были отделены от своих божественных партнеров и слиты с вселенским теневым телом, генерируемым технологией черной дыры веса. Эти группы можно считать падшими элохимами. Не то чтобы они были злыми в смысле этого слова, но они были искажены и повреждены из-за своей неспособности функционировать в божественном принципе, для которого они были изначально созданы, чтобы выполнять естественные божественные законы. Как обычно, аспектами падших элохимов манипулировали захватчики НИП, которые нанесли большой генетический ущерб, прививая человечеству сатанинские практики через нормализацию социально принятых культов смерти, которые стали основными организованными религиями. Теневые механизмы вселенского теневого тела, связанные с Лиранской войной, нанесли ущерб всему созвездию Пегаса, способствовали тому, что перевернутые монады были разорваны и затянуты в фантомные временные линии или черные дыры. Чудовищные машины, весы, воспользовались этим повреждением и умно спроектировали программы контроля над разумом на основе обратной инженерии падения коллектива Метатрона в систему черных дыр, используя это травматическое событие для создания сложной машинерии искусственного интеллекта для распространения гендерного изменения и различных анти- и иерогамических технологий. Еще одна конструкция контроля над разумом искусственного интеллекта была обнаружена в падших матрицах Пегаса, используемых НИП для распространения на Земле религиозного страха, сексуальных страданий и сценариев любовных укусов инопланетян. Далее, распространяясь на программы межвидового размножения и генетические эксперименты с несовместимыми расовыми линиями с явной целью пытки сознания рас Христа. Темные подписи, стоящие за этими жестокими теневыми сущностями, захватывающими эту систему ради личной выгоды, указывают на группы Черного Солнца и могут быть ощутимы в крайнем насилии и кровавых жертвоприношениях, которые постоянно пропагандируются непримиримыми сатанистами, презирающими все, что связано с Христом. Таким образом, проблемы с телом вселенской тени и машинерией искусственного интеллекта в Пегасе, похоже, сыграли важную роль в поддержке нарративов о ложном отце и инопланетном боге, которые связаны с патриархальными религиями, основанными на насилии и склонными к женоненавистничеству и переворачиванию солнечного женского принципа. В этих сатанинских религиях заложена суть травматического страха перед фигурой отца бога, который особенно пропагандируется для того, чтобы внушить ужас перед грехом или оскорблением всемогущего лжеотца инопланетного бога, потому что он жестоко накажет вас. Мы благодарны за то, что нам дан духовный дар этого божественного осознания, чтобы знать, что этот болезненный темный эон подходит к концу. Наши подлинные космические родители находятся в пути, чтобы укрепить нашу коллективную духовную силу, и ничто не сможет остановить силу вечного света, ведущую нас к космической победе. Освобождение Пегаса и элохимов оказывает далеко идущее воздействие не только на ангельские человеческие гибриды на планете, но и на дальнейшие последствия активации солнечного синтеза, которые являются пульсирующими преобразованиями в коллективном сознании других гибридных видов, таких как аннунаки. Падшие аннунаки, гибридизированные для того, чтобы стать расходуемыми солдатами. Многие люди, идущие по пути пробуждения Вознесения и продолжающие свои исследования в интернете, следуя кроличьим норам информации, связанной с информацией о Вознесении Нью-Эйдж-раскрытии, слышали хотя бы об одной из разнообразных сюжетных линий, которые окружают расу аннунаков. Знание об аннунаках — это ранний обряд посвящения при пробуждении за пределами контролируемого основного повествования, и оно стало довольно распространенным знанием даже в эти тиранические времена глобальной цензуры. Глобальный сдвиг во вторую гармонику и дальнейшая активация с помощью печатного щита древней андромедианской системы звездных врат в Мачу-Пикчу привели к новому уровню откровений об экзополитическом пространстве. Аннунаки представляют собой большую группу расовых линий различной плотности, которые являются гибридными творениями падших элохимов, серафимов, дельфинов, обезьян, объявивших себя антихристами, поскольку их целью было полное уничтожение шаблона алмазного солнца ангельских человеческих расовых линий хранителей элохей-элохимов. Со временем они подверглись дальнейшим манипуляциям и регрессии, гибридизировавшись с различными рептильными генами, содержащимися во вселенском теневом теле, источником которого была матрица Весы, чтобы в дальнейшем использоваться в качестве военных инструментов для усиления агрессии военного типа, для нанесения ущерба этой матрице времени посредством программирования жертва-палач с обратной полярностью. Таким образом, история Аннунаков включает в себя множество ужасных деталей, которые раскрывают скрытую историю внеземного межпространственного участия в геноциде цивилизации ангельского человечества, в их стремлении уничтожить все древние знания о духовном происхождении ангельской человеческой расы от имени своих темных хозяев. Рабочим классам аннунаков лгали, как лгали и нам. Они не создавали земных людей, и это не их завоеванная территория. Они вторглись на нашу планету, чтобы намеренно гибридизироваться с человеческой расой, чтобы уничтожить оригинальный генетический шаблон рас-основателей, чтобы они могли получить полный контроль над планетарным телом, а также над несколькими многомерными временными линиями. На самом деле аннунаки были генетически гибридизированы с захваченными или клонированными линиями элохимов с Лиры, а затем выведены миллионы лет назад захватчиками из падшей матрицы Весы, чтобы уничтожить изначальные линии ангельских рас. Таким образом, аннунаки были выведены для убийства чего-то, что существует внутри них генетически, а также для охоты на древние линии матери дракона Элохей-Элохим, с которыми они имеют прямую связь, как с источником своего зарождения. Глубокая боль от этого запрограммированного самоуничтожения, как генетического искажения, живет внутри них, как и во всем человечестве. Это глубокая духовная рана, которую несут аннунаки, когда они пробуждаются и осознают, что их раса подверглась жестокому насилию с целью порабощения их разума, чтобы ими могли легко манипулировать сущности черных дыр, Весы, как расходными солдатами в войне сознания против рас-основателей. Некоторые из групп аннунаков обнаружили фактический источник порабощения их сознания и решили эволюционировать за пределы генетического отклонения программирования контроля над разумом, которое внушило им импульсы насилия для ведения войны против линии Христа. Это означает, что в массовом тумане войны отступники из многих из этих враждующих фракций всплывают так, как мы не видели раньше. Тысячи гибридов аннунаков пробуждаются к реальности своего порабощения сознания и, осознав свое нынешнее положение, отказываются принимать военные приказы или задания от своих высших руководителей. Вместо этого они предпочитают встретиться лицом к лицу со своими действиями, сдавшись силам хранителей. Хост хранителей упоминает, что продолжаются операции по захвату инопланетных баз с использованием различных технологий контроля над разумом в АПИСах или беспроводных технологиях, включая человеческие и нечеловеческие группы, работающие в капсулах по 10 и более человек, которые объединяют свои псионические способности, чтобы контролировать других телепатически или с помощью различных психотронных технологий. Недавнее биооружие включает инструкции по сборке сложных строительных материалов в человеческом кровопотоке с целью проведения энергии и бионеврологической настройки на эти же псионические групповые капсулы коллективного контроля над разумом. Многим в этих капсулах были имплантированы мысли, чтобы завладеть умами так называемой властной элиты, политиков, артистов и знаменитостей, используемых для навязывания нарративов НИП. Драконий моль и их существа, химеры, использовали мощные псионические способности, усиленные аписами, для контроля над разумом своих подчиненных и жителей поверхности. Эти гнезда систематически выявляются для извлечения, и вся система удаляется с некоторых подземных баз, где иерархический порядок их работников начал распадаться, и все большее количество этих сущностей становится отколовшимися или сдаются протоколом изумрудных хранителей. Хотя мы подвергаемся цензуре и не можем получить ни малейшей доли правдивой информации в публичной сфере, знайте, что происходит много позитивных вещей для освобождения планеты и всего человечества. Давайте будем благодарны смелым и отважным рассказчикам правды и искателям истины, семье космических Элохей и многим другим, которые неустанно работают над освобождением человечества в соответствии с обещанием Изумрудного Завета. Да дарует нам наша прямая связь со Святым Божественным Духом и нашими космическими святыми родителями высшее самообладание в духе терпения, настойчивости и стойкости в служении Божественной воле Бога. Мир вашему сердцу, мир вашему разуму, мир вашему телу. Да пребудут все в безусловной любви и совершенном мире, заключенном в бесконечный свет Бога и Христа. До следующего раза оставайтесь в сиянии сердечного пути аватара Христа Софии. Пожалуйста, будьте добры к себе и друг к другу. Божественен, суверенен, свободен. С любящим сердцем, Лиза.